назад. Тебя встретит мой комрад, у тебя пустой карман. Мама говорила, жизнь прекрасна, это был обман. Пулап, грррррр, пулап, фейс, грррррр, пулап, грррррр, пулап, грррррр. Сотка на запястье, деньги это счастье, жизнь это несчастье. Эй, кто ты есть по масти, эй, ты по жизни черт. Хочешь сделать вид, что вор, но мы знаем, кто ты есть. Так что прекращай свой разговор. Я скрывать не буду, что я вырос на АК-47. Если тебе станет легче, я тупой, нет проблем. Пусть я буду самый худший байтер всех на земле, но твоя подруга любит прыгать на моем хуе. Эй, ведь она знает то, что я пиздатый, самый распиздяй со школы стал самым богатым, да. Мама до сих пор не верит, что без криминала. Мама сделал столько гуал и всю семью засыпал малым. Пулап, пулап.